Глава 30. Уве и общество без него. Уве сметает снег с камня, старательно разгребает мерзлую землю, сажает цветы, встает, отряхивается, смущенно читает на камне имя Сони. Сколько раз отчитывал ее за опоздание, и вот на тебе, сам же опоздал. Оно, конечно, причина в высшей степени уважительная, но ведь обещался ей, а не пришел. Тут, понимаешь, такая, блин, канитель приключилась, оправдывается он перед камнем и замолкает вновь. Уве сам не знает, как так вышло. Как и когда он онемел, с той поры, как схоронил ее, дни и недели слились для него в сплошное безвремение, а потому он и сам себе не мог дать отчет, где был, чем занимался. С самой смерти Сони до самой встречи с Парване и ее балбесом Патриком, в тот день, когда они раскрочили ему почтовый ящик, Уве вообще не припомнит, чтоб заговаривал хоть с единой живой душой. Бывало, даже поужинать забывал. Прежде такого с ним не случалось. С того самого дня, когда почти 40 лет назад подсел к ней в поезде. Распорядок дня у них был всегда, покуда была жива Соня. Вставал Уве без четверти 6, варил кофе, шел на обход. В 6:30 Соня выходила из душа. Тогда садились завтракать, пили кофе. Соня ела вареные яйца, Уве — бутерброды. В 7:55 Уве относил жену в машину, складывал кресло в багажник и отвозил в школу, потом ехал на работу. Без 9:45 пили кофе, каждый на своей работе. Соня с молоком, Уве черный. В 12:00 обедали. Без 15:03 снова кофе. В 17:45 Уве забирал Соню со школьного двора, сажал в СААП, кресло складывал в багажник. В 6:00 садились за кухонный стол, ужинали. Обычно мясом с подливой и картошкой, любимой едой Уве. Потом она сидела в кресле, подогнув под себя парализованные ноги, и решала кроссворды, а Уве мастерил что-нибудь в сарае, либо смотрел новости. В 9:50 Уве нес ее по лестнице наверх в спальню. Соня ему всю плешь проела. Дескать, у нас же гостевая комната внизу пустует. Не проще ли обустроить спальню там? Уве ни в какую. Только лет через 10 до нее дошло. Этим он хотел показать ей, что и не думает сдаваться, что ему сам черт не брат. И Соня отступилась. По вечерам в пятницу засиживались до 10:30, смотрели телек. В субботу завтракали поздно, иной раз аж в 8:00. Потом отправлялись по делам. Ехали на строительный рынок, в мебельный магазин или в теплицы. Соня покупала цветочный грунт, Уве приценивался к садовому инструменту. Домик у них был махонький, садик тоже. Однако свободное местечко для новых посадок пристроек находилось всегда. По пути домой делали остановку, лакомились мороженым. Соня любила шоколадное, Уве — ореховое. Каждый год мороженщики повышали цену на 1 крону, и данный факт, по выражению Сони, приводил Уве в экстаз. Вернувшись домой, она выкатывалась из кухни на махонькую террасу, а оттуда — на площадку перед домом. Там Уве высаживал ее из коляски на землю. «Соню хлебом не корми, дай покопаться на грядках, что-нибудь посадить, а на ногах стоять при этом, собственно, и незачем». Тем временем Уве брал отвертку и шел в дом. Что хорошо в домашнем хозяйстве — так это то, что ремонтировать его можно бесконечно. Всегда отыщется недокрученный винтик. Вот Уве и принимался его докручивать. В воскресенье шли в кафе пить кофе. Уве читал газету, Соня болтала. Потом наступал понедельник. И вот наступил понедельник, но Сони уже не было. Уве и сам точно не знал, отчего превратился в сурового молчуна. От того ли, что стал больше беседовать сам с собой, или же мало-помалу выживал из ума. Сам нет-нет и задумывался об этом. Выходило так, что не подпускает он к себе людей, и страха как бы память о дорогом ее голосе не потянула в гомоне их сварливых голосов. Он нежно водит пальцами по могильному камню, словно разглаживает длинные ворсинки пухлого-пухлого ковра. Никогда не понимал молодежь, которая все ноет, что не может найти себя. Частенько слышал эти речи от своих 30-летних сослуживцев. Все скулили, как не хватает им свободного времени, как будто работали они с одной единственной целью — хорошенько отдохнуть от работы. Соня посмеялась над Уве, называя самым негибким человеком на свете. Уве не обижался, отнюдь. По его мнению, какой-никакой порядок должен же быть. Жить по расписанию. Не менять вещи, доказавшие свою надежность. Что в том плохого? Соня любила рассказывать знакомым, как в середине 80-х, видимо, в минуту краткосрочного помутнения рассудка, Уве, поддавшись на ее уговоры, купил таки Сааб не синий, какой покупал испокон веков, а красный. То были три худших года в жизни Уве, смеялась Соня. Впоследствии Уве ездил исключительно на синем Саабе, ни на каком ином. У других жены обижаются, когда муж не замечает новую прическу, а у меня как подстригусь, муж днями дуется на то, что выгляжу не как обычно, — говаривала Соня. Вот этого и не достает Уве, чтобы все было как обычно. Человек обязан выполнять какую-то полезную функцию. Вот и Уве всегда был полезен. Уж в этом ты его не упрекнешь. Делал все, о чем просило его общество. Работал, не болел, женился, отдавал кредиты, платил налоги, жил по совести, ездил на правильной машине. И чем же общество отблагодарило его? Пришло к нему в контору и велело: «Иди домой». Вот и вся благодарность. И вот наступил понедельник, но у пенсионера Уве больше не было никакой функции. 13 лет назад Уве взял себе синий комби, Saab 9.5. А немного погодя, Янки из General Motors выкупили у шведов остатки акций концерна. В то утро Уве отшвырнул газету, после чего разразился таким эпическим потоком брани, который иссяк, дай бог, ближе к вечеру. Больше машин Уве не покупал. Ноги его не будет в американской машине, покуда и ногу, и все остальные его члены не положат в гроб, зарубите себе на носу. Соня, правда, прочтя статью чуть внимательнее, заметила, что исторически национальная принадлежность предприятия несколько отличается от версии Уве, но это уже ничего не меняло, ведь Уве принял решение, а решений своих он не меняет, и будет теперь ездить на старом Саабе, покуда один из них не даст дуба, либо Уве, либо Сааб. Все одно разучились путные машины делать. Напихают электроники и всякого говна, а ты потом мучайся. Все равно, как кататься на компьютере. Даже перебрать его самому нельзя. Производители тут же начнут вонять, что гарантия недействительна, так что без разницы. Соня как-то пошутила, что в день, когда Уве похоронят, мотор у его машины заглохнет с горя. Может, и правда так и будет. А еще Соня говорила: «Всему своя пора». И частенько. Например, когда 4 года назад врачи поставили диагноз. Она простила тогда с легкостью, не то что Уве, простила и Богу, и свету, и всему, что есть на свете. Уве, наоборот, ожесточился. Может, решил, что кто-то же должен сделать это за нее, потому что это перебор, потому что нельзя свыкнуться с мыслью, что все несчастья обрушиваются на эту единственную, которую ты встретил, на ту, которая точно не заслужила такой кары. И он ополчился на весь свет. Воевал с медсестрами, бронился со специалистами, собачился с главврачами, бился с чинушами в белых рубашках, войско которых настолько выросло, что всех и не упомнишь. Одна страховка на то, другая на другое, одному пиши насчет болезни Сони, другому насчет инвалидной коляски, третьему, чтобы освободили от работы, четвертому, чтобы убедить эту клятую администрацию, что жене нужно как раз наоборот, чтобы разрешили работать. Но где ему было тягаться с чиновниками в белых рубашках? Где было бороться с диагнозом? А диагноз у Сони был — рак. «Что ж, будем жить как получится», — вздохнула Соня. Так они и сделали. Она продолжала учить своих любимых оболтусов, покуда хватало сил. Под конец, когда совсем ослабла, Уве каждое утро довозил ее на коляске до самого учительского стола. Через год она перешла на 3/4 ставки — через 2 — на полставки, через 3 — на четверть. Когда же пришлось остаться дома, стала писать длинные письма каждому из своих учеников, просила звонить, как только понадобится ее помощь. Они звонили, почти все, тянулись к ней нескончаемыми вереницами. Однажды в воскресенье завалились такой оравой, что Уве сбежал в сарай и не выходил оттуда 6 часов. Уже ночью, когда ушли последние, Уве стал обследовать дом, хотел убедиться, не стырили чего. пока Соня не крикнула: «Ты забыл сосчитать яйца в холодильнике!» Тогда Ува махнул рукой. Понес ее наверх, а она всю дорогу хихикала над ним. Уложив в кровать, и перед тем, как уснуть, она повернулась к нему, спрятала пальчик в его ладони, уткнулась носом ему под мышку. «Бог отнял у меня ребеночка, любимый Ува, но дал мне 1000 взамен, а на 4-й год она умерла». И вот он стоит перед нею и гладит могильный камень, гладит и гладит, словно хочет оттереть ее у смерти. «Я возьму с чердака ружье твоего отца. Знаю, что тебе это не по душе. Мне тоже», — тихо признается он. Тяжело вздыхает. Нужно быть как кремень, чтобы не дать ей переубедить себя, уговорить смириться. «Ну, до скорого свиданица», — говорит он решительно, и топает ногами, сбивая снег с ботинок, словно пытается упредить ее, чтобы не успела сказать слово против. А после идет по дорожке к стоянке, а позади плетется кошак. Через черные ворота вокруг Сааба, с которого забыл отклеить знак «У», открывает правую переднюю дверь. Огромные карие очи Парване глядят на него с состраданием. «Я тут подумала», — осторожно начинает она, включая первую скорость и разворачиваясь. «Больше не думай, это вредно». Но она продолжает. «Я подумала, если хочешь, я помогу тебе прибраться в доме. Можем упаковать Сонины вещи в ящики и...» Едва это имя слетает с ее губ, лицо Ува чернеет, от гнева словно превращается в маску. «Ни слова больше», — взвивается Ува, в салоне гремит гром. «Но я только поду...» «Ни слова, — говорят тебе, твоя мать, — понятно тебе?» Парване кивнув замолкает. Всю дорогу домой Ува дрожит от негодования, отвернувшись к окну.